Глава 9. Под злыми звездами. Васька Жмырев появился на соседнем дворе дома номер 15 с утра. Он сыпал налево и направо калеными семечками подсолнухов новыми военными словечками. Точно, порядочек, культурненько. И невероятными военными новостями, одна страшнее другой. Впрочем, он тут же добавлял, что пусть другие пугаются, а он лично ничего не боится. Весть о появлении Васьки Жмырева быстро облетела оба двора. В этот день мы работали дома. По заданию штаба противовоздушной обороны вычерчивали белой известью стрелки у надписей «бомбоубежище», «песок», «вода», «ход в укрытие». Днем была короткая тревога. Мы сейчас же полезли на крышу. Дома номер 15 и номер 17 были разделены толстой высокой стеной, брандмауэром, к которому с двух сторон приросли корпуса обоих зданий. Брандмауэр был официальной границей наших подоблачных владений. В мирное время здесь орудовали главным образом мальчишки-радиолюбители, укрепляя свои антенны. Отсюда же запускались змеи. В канун праздников железо кровель грохотало под ногами управдома и дворников, которые спускали отсюда на канатах или подтягивали на фасаде транспаранты, портреты и светящиеся разноцветными огнями лампочки иллюминации. А ныне, как только взвывала сирена, крыша переходила в наше ведение. Мы уже хорошо обжились здесь. У нас стояли тут ящики с песком, лежали ломики, щипцы, стояли бачки с водой. Правда, налета еще не было, но тревоги уже объявлялись несколько раз. И всегда, когда я поднималась сюда и глядела сверху на замерший, как бы затаивший дыхание, изготовившийся к бою город, у меня холодело сердце, пересыхали губы. Так страшно мне делалось за Москву. Москва отсюда была очень хороша. В синеве за Москворечье, ближе к югу, проступал сквозной, похожий на застывший смерч, силуэт радиобашни на Шаболовке. Между домами проблескивало зеркало Москвы-реки. С нашей крыши были видны две кремлевские башни с контурами темных звезд, притаивших теперь свой свет. И такая огромная, заполнив собой все видимое пространство, весь круг земли, проложившая зелень парков и бульваров между кварталами, как перекладывают зеленым мхом елочные игрушки, лежала под нами Москва. Дым заводов стоял над далеким горизонтом. Ровный слитный шум огромного города доносился на крышу. Трамваи, автомобили внизу были страшно маленькими. Зато лепные фигуры у карниза на фронтоне нашего дома, всегда казавшиеся мне не больше настольной лампы, на самом деле оказались размером в целый буфет. Внизу, на земле, все выглядело теперь подготовившимся к удару. Все понемножку приобрело военный вид. А сверху, с крыши, Москва казалась по-прежнему мирной, беззащитно открытой. Правда, на самом высоком многоэтажном доме возле нас из-за каменного барьера вокруг крыши торчали какие-то длинные предметы, тщательно укутанные брезентом. И виднелась пилотка неподвижного часового. Да иногда замечала я там командира. Он медленно шел за барьером по крыше, в руке у него был бинокль, Он держал его в отставленной руке, как держит кружку. То и дело подносил его к глазам, отставлял руку и опять прикладывался, словно отпивал крупными глотками даль, открывавшуюся ему сверху. В тот день, когда на соседнем дворе объявился Васька Жмырев, и мы во время дневной тревоги поднялись к себе на крышу, наш недруг оказался совсем рядом с нами, по ту сторону Брандмауэра. Вокруг него вертелись соседские мальчишки, поглядывая в нашу сторону. Пионеры мои сразу заволновались. «Вон он, Сима, смотри! Жмырь явился!» «Ну и не обращайте на него внимания», — посоветовала я. «Лучше с ним не связываться», — согласился со мной, немало меня этим изумив, Игорь. Но словоохотливый Дема Стрижаков решил все-таки поступить по-своему. Он подошел к Брандмауэру и крикнул на ту крышу. «Эй, Жмырь!» «Ну, Жмырь, скажем. Дальше что?» — последовало оттуда. «Здорово!» «Ну, допустим, здравствуй. Что с того?» — вызывающе ответил Жмырев. «Сейчас я его поймаю», — сказал Дема, подмигнув нам, и с таинственной значительностью громко спросил. «Жмырь, ты зачем к нам в погреб лазил?» «Ребята», — обратился к своим Жмырев, — «это он у них что, чумной?» Те так и покатились. «Ты зачем на острове все вырыл и лодку угнал?» «Слыхали?» — изумился Жмырев. «Был халдей, стал обалдей. Эй, телескопы, он у вас что, не в себе?» «Но ты правда, Жмырев?» «Не прикидывайся особенно», — вмешался тут же Витя Минаев. «Да чего мне прикидываться?» — окончательно рассердился Жмырев. «Вы сами за собой поглядывайте. Как насчет ухи? Наваристая, вкусная была. Я слышал, как вы чужую рыбку удили. Не бойся, все знаю. Вы вон вашего рыболова спросите». «Я же говорил, не надо с ним связываться», — пробормотал Игорь, весь красный от смущения. «И нашел ты тоже время, Демка, разговоры заводить. Тут, понимаешь, тревога, а он начал старое ковырять». «Молчу, молчу», — хитро прищурившись, понимающе кивнул Жмырев и запел во все горло. «Я с Миленочком сидела, он молчит, и я молчу. Я подумала, сказала, будь здоров, домой хочу». Дали отбой, и мы спустились вниз. Но настроение у нас было испорчено. У всех в душе был какой-то неприятный осадок после этого разговора на крыше. Об истории с рыбой, должно быть, узнали ребята, живущие близ водохранилища. Я тут же выругала себя за то, что занимаюсь всякими пустяками в такое серьезное время. И только вечером все мы забыли про Жмырева. В 10 часов вечера из всех рупоров радио послышалось: «Граждане, воздушная тревога!» Завыло, взбегая на высокие ноты, мягко скатываясь на нижний регистр и снова возвышая тон до визга, «Сирена на большом доме возле нас!» Тотчас же откликнулись еще две, обгоняя друг друга, то сходясь, то расходясь. Команда моя кинулась по местам. Мы уже привыкли слышать звуки тревоги и ждали, что скоро дадут отбой. Сирены замолкли, наступила тишина. И вдруг радио опять заговорило. «Граждане, воздушная тревога! Не скапливайтесь в подъездах домов! Укрывайтесь немедленно в убежище. Работники милиции, обеспечьте немедленно полное укрытие населения в убежище». И вдруг в окнах верхнего этажа большого дома на другой стороне улицы я увидела отражение каких-то маленьких пляшущих огней. В ту же минуту где-то далеко позади себя я расслышала частые сухие звуки, как будто лопались резиновые пузыри. И внезапно вся Москва ощетинилась прожекторами. Светящиеся струи лучей ударили в небо, сходясь, пересекаясь, расходясь, как сходились, пересекались и расходились звуки сирен. Над окраинами Москвы заплясали сотни вспыхивающих и гаснущих огоньков. Казалось, что огромная невидимая сетка повешена там между небом и землей, ограждая край города. Она расшита тысячами блесток, то гаснущих, то снова загорающихся. Кто-то непрерывно трясет эту огромную прозрачную сетку, и та дрожит, гремя и рассыпая вспышки. Потом в небе возник какой-то новый, чужеродный, всему посторонний, нудный и тошнотворный звук. И тотчас же, оглушительно, часто и близко, несколько раз подряд торопливо выпалили зенитки с соседней крыши, откуда теперь доносились слова команды: «По фашистским налетчикам огонь!» С рычащим неистовством зачастил пулемет, счетверенный, как мне пояснил Игорь. В небо, туда, откуда доносился сдвоенный качающийся гуд, помчались, догоняя друг друга, красные тережки. Это был след трассирующих пуль. И там скрестились, яростно толча облака, сотни прожекторов. И, казалось, вся Москва загрохотала выстрелами, гоня с неба невидимых летучих врагов. Все стреляло вокруг, метались прожектора, небо безумствовало, шаталось, когда все прожектора склонялись то в одну, то в другую сторону, и рвалось на части, когда лучи пересекались в поисках. А город внизу был неподвижен. Черная громада притаившейся темноты. Рядом с нами на крыше были дежурные дружинники нашего дома, комсомольцы. Вдруг кто-то сказал в темноте: «Пионеров этих вниз надо! Кто допустил? Где комендант? Разве можно ребятам на крыше? А ну, ребята, живо марш в укрытие!» «Ну что вы, дядя, мы же привыкли. Вот спросите нашу вожатую». «Да и вожатую вашу не мешало бы вниз», — отвечал мужской голос. Несколько осколков от зенитных снарядов с порхающим визгом пролетели над головами у нас и звонко цокнули о железо крыши. «Кто здесь у вас вожатая?» — закричал человек, вылезая из люка чердака. Я узнала в нем коменданта наших корпусов. «Вы, Крупицына! А ну сейчас же убирайте своих пионеров! Не ваше тут место!» Нелегко было уговорить ребят, чтобы они ушли вниз. Прежде всего их надо было разыскать на крыше. Они, услышав приказ коменданта, сразу все попрятались. Понемножку я их всех выловила и отправила вниз. Скоро снизу до меня донеслись голоса Гали и Люды. «Пожалуйста, граждане, не нарушайте. Укрывайтесь, пожалуйста, проходите. Женщины и дети вперед. А мы дежурные, не волнуйтесь». Но, конечно, Игоря Малинина я не нашла. Только с другого конца крыши я иногда слышала его срывающийся босок. «Эй, вы там, внизу, в 16-й квартире! Светилы! Затмевайтесь, вам говорят! У вас видно!» Но когда я подбегала к этому краю крыши, Игоря уже там не было. А налет продолжался. Москва отбивалась, хлопали зенитки, шатались в разные стороны лучи прожекторов, словно в бурю высокие мачтовые деревья с внезапно засветившимися стволами. Иногда мне казалось, что и дом наш начинает качаться из стороны в сторону. А потом вдруг стало надолго совсем светло. Страшный, ярко-желтый, фосфорный и какой-то потусторонний свет озарил сверху город. Стали ясно видны дома, улицы, и все было оранжево-зеленым, словно виделось через цветное стекло. Это фашисты бросили со своих самолетов светящиеся бомбы. Злые звезды повисли над Москвой, обнажая город сверху мертвым своим светом, срывая защитный покров темноты. По этим отвратительным светилам били зенитки, строчили пулеметы. Желтые звезды медленно погасли. Тьма, сгустившаяся теперь, показалась еще более черной. Потом в небе раздался пронзительный свист, все громче и громче. «Ложись!» — закричал кто-то из темноты. Я кинулась плашмя на крышу. Последовала ослепительная вспышка, и какая-то сила, прогрохотав по железу кровли, как мне показалось, вмяла меня в жесть. «Через квартал от нас», — определил комендант. Теперь то и дело слышался над нами посвист бомб, ухали разрывы, мы видели яркие вспышки. А потом, где-то за вокзалами и в стороне Красной Пресни, стало медленно расползаться багровое зарево. Оно делалось все больше и больше, загорелось еще где-то на окраинах, горизонт стал огненным. И, глядя на это, я почувствовала, как стучат у меня зубы. Я зажимала обеими руками рот, а зубы все стучали. И ночь показалась сразу знобкой. И было не только страшно, сколько нестерпимо обидно, что горят дома нашего города, что это сделал в нашем городе враг, что чужая злая воля вмешалась в наши ночи. «Москва горит!» Меня все трясло. «Сбили! Сбили! Падает двухмоторный!» Услышала я голос Игоря и посмотрела на небо. Там три скрестившихся прожектора медленно сводили с небосклона к пылающему горизонту какую-то сверкающую точку, оставлявшую длинный розоватый дым. Потом полетели какие-то огненные брызги, и с неба словно скатилась расплавленная красная капля. Земля ответила на падение вражеского самолета негодующей вспышкой. На всех крышах аплодировали и кричали «Ура!». Но в это время над нами совсем низко взвыл воздух, и с неба посыпался огонь. Словно десятки факелов падали на нас, тыкаясь в крышу, тотчас загораясь, шипя и фыркая. Это фашистский бомбардировщик, пикируя, сбросил зажигательные бомбы. Ух, как кинулись мы все тушить эти бомбы! Как засыпали песком, топтали подошвами, хватали клещами, тащили топить в воде огненных гаденышей, пока они еще не вырвались из своей алюминиевой скорлупы. С одной бомбой я справилась самолично. Я своими руками могла теперь потрогать покореженное, уже остывшее в катке бессильное оружие врага. Несколько зажигалок упало по ту сторону Брандмауэра, на крышу соседнего дома номер 15. Мальчишки тушили их, ругаясь напропалую, гоняясь за теми, которые катились по склону крыши. Одна, самая большая, расфыркивая пламя, оставляя за собой огненную дорожку, скатилась к желобу и застряла там, извергая жгучую ослепительную лаву. Я видела, как Васька Жмырев, подобравшись к самому карнизу, почти повиснув на руках, дотянулся до бомбы ногами и пинал ее до тех пор, пока она не свалилась вниз во двор. «Эй, вы там, внизу!» — прокричал, свешиваясь с крыши Жмырев. «Принимаю угольки горячие!» Двор внизу на мгновение осветился вспышкой разбившейся зажигалки, послышался топот по асфальту, крики, возня, и внизу стало опять темно. А Васька Жмырев одним прыжком уже перемахнул через гребень стены и гнался теперь за другой зажигательной бомбой. Она упала на гребень нашей крыши, разломилась и медленно съезжала, проплавляя воспаленным термитом железную кровлю. Однако Игорек поспел туда раньше, чем Жмырев. Он отпихивал плечом рослого Василия и сам шипел и фыркал, словно маленькая бомба. «Пусти, Жмырь! Пусти, говорю! Пошел ты! Не твоя эта бомба! Не лезь! Что за привычка у тебя лезть, куда не просят? Чего ты на нашу крышу пришел? Туши там, у себя!» И, оттирая в сторону Жмырева, Игорек поддел бомбу на совок. Он бежал к чану с водой на чердаке, неся бомбу, как несут уголь из печки для самовара. Руки у него дрожали, бомба выбрасывала фонтанчики огня, и несколько капель жидкого пламени попало Игорю на брюки, материя загорелась. Он не обращал внимания, топил шипящую бомбу в воде. «Штаны горят, ты, халдей!» — закричал Жмырев и, подхватив маленького Игоря, с размаху посадил его задом в чан с водой. Тот вылез сейчас же, мокрый, разъяренный, полез с кулаками на рослого Жмырева. «Да что на самом деле, Жмырь, просили тебя, дурак?» Только тут он почувствовал, что со штанами у него действительно неладно. Пощупал их сзади, заглянул себе за спину, выгнувшись, и сконфуженно замолчал. «Ну ладно, ладно, не ферчи, жареный халдей!» — добродушно проговорил Жмырев и перемахнул через Брандмауэр на свою крышу. Защитники нашей крыши собрались вокруг Игоря, шумно отдуваясь после схватки с зажигательными бомбами. Кто осматривал прогоревшую одежду, кто дул на обожженную руку. И все очень хвалили Ваську. «Это кто тут так ловко орудовал?» «Да это один парень тут у соседей гостит. Подмосковный сам, Шалопай». «Шалопай, а гляди, как хорошо управился, отчаянный». А Игорь сопел в стороне недовольный. «Сима, у тебя булавки английской нет?» Шепотом спросил он и, получив булавку, долго пришпиливал к поясу расползавшиеся наполовину сожженные штаны. А я немного повеселела. Как-никак это было наше первое боевое крещение, и мы не сплоховали. Тем невидимым, летящим в тревожном небе Москвы, злобно целящим в нас, швыряющим на наши головы, на наши крыши огонь, все-таки не удалось сжечь наш дом. Мы отстояли его. «А где сейчас Амет?» — подумала я. «Жаль, что он не видит меня здесь, на боевом посту. Вот бы зауважал. А то спит, наверное, сейчас под спокойными горячими звездами и прислушивается, как пофыркивает и хрустит сеном в конюшне его этот самый хваленый Дюльдяль». Только когда в рупорах послышался желанный отчетливый голос: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой!», я спустилась с крыши. И внизу вдруг почувствовала, как ужасно я устала за эту ночь. Из укрытий повалил народ. Все шумно переговаривались, делились своими переживаниями. Пионеры мои, насильно загнанные в убежище, обступили меня, наперебой рассказывая, что они испытали там, внизу, когда земля тряслась над их головой. Какой-то старичок в ночной сорочке и войлочных туфлях показывал всем колючий зазубренный осколок. Так и зверкнул прямо в окошко. Гляжу, а он на подушку улегся, еще горячий был. Поднялась из подвала мама, бледная, задыхающаяся, кинулась ко мне, обхватила ладонями мою голову, стала целовать. «Господи, Симочка, страсть-то какая! Ой, дайте на волю выйти, дыхнуть дайте! Зачем же ты такой риск себе позволяешь? Да не к тому быть сказано, вдруг бы в тебя попало! Ой, батюшки, сколько же еще нам терпеть? И отца нигде не видать, куда его унесло?» Но отец уже проталкивался к нам, крича издали торжествующе: «Здесь я, мать, здесь, живой, в лучшем виде! «Господи, куда ж тебя слепого носит?» — рассердилась мать. «Брось, Катя, брось!» — говорил отец. «Теперь моя слепота сгодилась. Я уж 25 лет в затемнении хожу. Это вам только с непривычки. Я, мать, сегодня на нашем объекте за главного был. Все тычутся, куда попало. Мне это затемнение все равно не видать. Вот, выходит, и я сгодился. Симочка, что это у тебя на руке-то?» Он погладил мою кисть. «Ожог никак. Ты бы все-таки поостереглась. Есть и без тебя кому на крыше стоять». А Васька Жмырев ходил и похвалялся количеством потушенных бомб. Так прошла первая боевая ночь Москвы. И хотя мы не выспались, и некоторые были перепуганы, все же в людях чувствовалось особое, новое и гордое упрямство. Мы попробовали себя в борьбе с огнем. Москва вошла в соприкосновение с врагом. Все чувствовали себя сегодня увереннее, чем вчера.